«Нет, вы туда. Туда вам нельзя, я сам», — робко молвил Николка. «Сомлеете, барышня», — подтвердил сторож. «Здесь», — добавил он, — «можно подождать». Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пыхтя горячей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зеленая лампа и скелеты. «Вы не медик, панычу?» «Медики те привыкают сразу», и, открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжкий запах. Цинковые столы белели рядами. Они были пусты. И где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь, должно быть, навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный коридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдало Николку. Громадные цилиндры стояли в углах черного помещения, и доверху, так что выпирало из них, были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему: «Понюхайте, панычу». Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь, запах нашатыря из склянки. Как в полусне Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горящей махорки. Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его, и они с Николкой стали на платформу. Федор дернул ручку, и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других, лежали голые, источающие несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеванными в синяках. «Ну, теперь будем ворочать их, а вы глядите», — сказал сторож, наклоняясь. Он охватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу, на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и глядел в стороны. Его мутило, и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел. «Не надо! Стойте!» — слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман. «Вон он! Нашел! Он сверху! Вон, вон!» Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Найтурса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевенький забытый гребень. Федор ловко попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый небритый подбородок задрался кверху. Одна рука соскользнула. Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно под мышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу к Николке лицом, и сказал: «Вы смотрите, он, чтобы не было ошибки». Николка глянул Наю прямо в глаза. Открытые стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди и животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови. «Он!» — сказал Николка. Федор также под мышки втащил Ная на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх. В ту ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел, и совесть его была совершенно спокойна, но печальная и строга. При анатомическом театре в часовне голой и мрачной посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник-сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу. Най, обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми. Най, чистый во френче, без погон. Най, свинцом на лбу под тремя огнями. И главное, Най с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха-мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему: «Сын мой, ну спасибо тебе». И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом над двором анатомического театра была ночь. Снег и звезды крестами. И белый млечный путь.